Глава 118. «Это может служить доказательством», — решительно заявил Фонтейн. «Танкадо избавился от кольца. Он хотел, чтобы оно оказалось как можно дальше от него, чтобы мы его никогда не нашли». «Но, директор», — возразила Сьюзен, — «это не имеет смысла. Если Танкадо не понял, что стал жертвой убийства, зачем ему было отдавать ключ?» «Согласен», — сказал Джаба. «Этот парень был диссидентом, но диссидентом, сохранившим совесть. Одно дело заставить нас рассказать про транстекст, и совершенно другое — раскрыть все государственные секреты». Фонтейн не мог в это поверить. «Вы полагаете, что Танкадо хотел остановить червя? Вы думаете, он, умирая до последней секунды, переживал за несчастное АНБ?» «Распадается туннельный блок!» — послышался возглас одного из техников. «Полная незащищенность наступит максимум через 15 минут!» «Вот что я вам скажу», — решительно заявил директор. «Через 15 минут все страны третьего мира на нашей планете будут знать, как построить межконтинентальную баллистическую ракету. Если кто-то в этой комнате считает, что ключ к шифру убийцы содержится еще где-то, помимо этого кольца, я готов его выслушать». Директор выдержал паузу. Никто не проронил ни слова. Он снова посмотрел на Джабу и закрыл глаза. «Танкадо отдал кольцо с умыслом. Мне все равно, думал ли он, что тучный господин побежит к телефону-автомату и позвонит нам, или просто хотел избавиться от этого кольца. Я принял решение. Мы вводим эту цитату. Сейчас же». Джабба тяжко вздохнул. Он знал, что Фонтейн прав, у них нет иного выбора. Время на исходе. Джабба сел за монитор. «Хорошо, давайте попробуем». Он потянулся к клавиатуре. «Мистер Бейкер, пожалуйста, продиктуйте надпись. Медленно и отчетливо». Дэвид Бейкер начал читать. Джабба печатал следом за ним. Когда все было закончено, они проверили орфографические ошибки и удалили пробелы. В центре панели на экране, ближе к верхнему краю, появились буквы. QUISCUSTODIETIPSOSCUSTODES. «Мне это не нравится», — тихо проговорила Сьюзен. «Не вижу чистоты». Джабба занес палец над клавишей «ввод». «Давайте же», — скомандовал Фонтейн. Джабба нажал на клавишу. И в следующую секунду все присутствующие поняли, что это было ошибкой.